Глава 37. Улыбка змеи. Цель оправдывает средства. Самвел Сигуя, грациозно изогнув кисть, плавно поднимал бутылку вверх, не давая прерваться тонкому жгутику струи. Вино медленно заполняло бокал, красная струйка пробивалась до дна, взбивая вокруг себя колечко весело переливающихся пузырьков. «Смотри, Наташа, она оживает! Долго спала!» А мы открыли бутылку, и она разбудила его. Сейчас вино заиграет, как в тот день, когда добрые руки выдали сок из горячих от солнца ягод. Прошло 10 лет, и оно помнит себя молодым. Представляешь? На!» Он придвинул бокал к сидевшей рядом девушке, также медленно налил себе. «Запомни, Наташа, кто пьет вино, тот никогда не будет себя молодым. Водка что?» Спирт с водой. Ее пьют, чтобы забыться, состариться и умереть. А вино пьют, чтобы помнить все. Остаться молодым и жить долго. Он поднял бокал, посмотрел на свет сквозь рубиновое вино. Я пью, Наташа, за твою молодость. Живи долго и не забывай Самвела, который, несмотря на седую голову, хотел быть молодым. «Умница!» — с удовлетворением подумал он. Кукла безмозглая сразу же полезла с комплиментами, а эта промолчала, только глазами повела. «Ухи баба! Пить, правда, не умеет, клюет, как цыпленок!» Он посмотрел на бокал Наташи. Помада у нее была необычная, следов губ на кромке не осталось, и этому тоже понравилось. Терпеть не мог кроваво-красных ободков на сигаретных окурках и бокалах. С Наташей он познакомился случайно. Гого Асташвили создал целый гарем из мисс, моделей, красавиц и прочих длинноногих дешевок. Время от времени менял состав, для чего экстренно устраивал очередной конкурс красоты. Иногда, не выдержав нудной процедуры награждения победительниц, сам забирался на сцену, вытягивал из шеренги купальников приглянувшихся девиц, щедро одаривал ключами от автомобилей, турпоездками и шубами. Победительницы, заранее повязанные контрактами с агентствами, продолжали вышагивать по подиумам всех стран, зарабатывая хозяевам, себе и обнищавшей стране валюту. Обласканных вниманием Гоги ждал трудный марафон номеров, отелей, кают, круизных лайнеров, саун и загородных вилл. До финиша и благополучного сожительства с богатеньким дядей доходили не все. Большинство терялись где-то по дороге, но поредевшие ряды искательниц быстрого и бесхлопотного счастья моментально заполнялись новыми длинноногими куклами. Самвел был вынужден, следуя в свите Гоги, время от времени оказывать на этих ярмарках несозревшей красоты. Всякий раз чувствовал себя оплеванным. Настолько явной была купля-продажа живых кукол. Хотя после стольких лет лагерей от целомудрия не осталось и следа, горская кровь давала себя знать. Не мог он спокойно смотреть на предлагающих себя вчерашних школьниц и пускающих слюни покупателей, годящихся им в отцы и деды. В тот вечер в клубе, открытом на деньги Гоги, шел показ мод. Выйдя вслед за Гогой в зал, Самвел брезгливо поморщился. Воздух пропах сигаретным дымом и духами. В полумраке сновали какие-то тени, сбиваясь в многоголовую темную массу подиума. По нему, поскрипывая наконифоленными туфельками, фланировали худые девицы. Их тела, высвеченные прожектором, казались полупрозрачными, как у призраков. Лица обильно напудрены по последней кокаиновой моде с темными провалами теней вокруг глаз. «В гроб краши кладут», — проворчал Самвел, провожая взглядом тощий зад очередной модели, дерганной походкой спешащей к черной арке, где уже поджидало в своей очереди еще одно заморенное существо. Он уже хотел незаметно вернуться в кабинет, но поехавший в сторону луч выхватил из толпы женское лицо. Самвел невольно вздрогнул. Такой строгой красоты ему встречать не доводилось. Он подошел ближе. Мелкая полублатная шушера, набившаяся сегодня в зал, узнавала его и уступала дорогу. Девушка стояла у самого начала подиума. Покусывая губы, она провожала взглядом каждую выпархивающую из темной арки модель. Показалось, что суета и возбуждение, царящие вокруг, не имеют к ней никакого отношения. Большинство девиц на подиуме и в зале сотворили со своими волосами черт знает что. Прически являли нечто среднее между модой периода НЭПа и гладко зализанными, рассеченными резким пробором, немудренными прическами первых чекисток, расстрелявших в подвалах этот самый НЭП. А у этой тяжелая русая коса опускалась ниже пояса. Самвел даже цокнул языком. «Очередной гениальный модельер без гроша в кармане», зло подумал Самвел, но интерес к девушке все равно не пропал. Словно почувствовав его пристальный взгляд, она медленно повернула голову. У Самвела сперло дыхание. Когда она отыскала его в толпе и несколько секунд не сводила с него глаз, а потом также медленно отвернулась к подиуму. Наконец дали полный свет, и на подиум высыпали все модели, участвовавшие в показе. Закружились в показном, висели вокруг невзрачной девицы в черном полупрозрачном балахоне. Самвел понял, что ошибся. Хозяйкой коллектива его незнакомка не была. Он подозвал Давида, кивнул в сторону незнакомки и коротко спросил: «Кто?» Давид на минуту пропал в толпе, вернувшись, выложил полную информацию. Звали незнакомку Наташей. Модельер. Содержателя нет. Женщинами не интересуется. Держит в ежовых рукавицах официальную хозяйку, так подсевшую на иглу, что уже не в состоянии вдеть нитку в иголку. Салон мод тихо и уверенно прибрала к рукам. Спонсоры и деловые партнеры предпочитают иметь дело только с ней. Показанную коллекцию разработала и отшила сама, но авторство предпочла не афишировать. Самвел удовлетворенно кивнул и направился к Наташе, что-то выговаривающей двум высоченным девушкам в одинаковых канареечного цвета маечках и черных обтягивающих брючках. «Здравствуйте, Наташа!» Самвел чуть склонил голову, как это делали гангстеры в американских фильмах, когда хотели сойти за порядочных людей. «Добрый вечер!» В ее глазах не было ни капли удивления, словно так оно и должно было произойти. Увидел, ошалел, приплелся на задних лапках. «Мне понравилась ваша коллекция!» Информация, как и деньги, основа власти. И Самвел решил сразу же произвести впечатление. «А у вас, оказывается, красивые глаза!» В комплиментах Самвел особо не изощрялся, действовал по принципу: «Не знаешь, что хвалить, похвали глазки, даже лупоглазая лягушка примет как должное». Глаза у него действительно были необыкновенные, глубокого серого цвета. Она улыбнулась, и он невольно дрогнул веками, таким ощутимо теплым стал ее взгляд. «Спасибо, вы единственный, на кого я обратила внимание». Она чуть помедлила, еще раз прикоснувшись взглядом к его лицу. «Вы очень похожи на Джека Николсона. Такая же улыбка змеи, как у него». «Может быть», — пробурчал Самвел. У двух моделек челюсти уже отвисли до предела. Уж кто-кто, а они его узнали. Он похлопал одну из них по твердым ягодицам, для чего ему пришлось поднять ладонь чуть ли не на уровень плеча. «Не буду вам мешать, подойду позже». Он пошел между столиками на перехват спешащему куда-то Давиду. Судя по суете в зале и замелькавшим у входа крепышам из бригады Давида, в культурную программу клуба вносились резкие изменения. Гога, его голос уже заглушал музыку, водопадом хлещущую из динамиков, решил выступить в полный рост. Такое с ним в последнее время случалось все чаще. Обслуга, как могла, культурно освобождала зал от наименее крутых посетителей. Для малопонятливых или совсем отмороженных предназначалась группа обслуживания из боевиков Давида. Что будет, когда в зале останутся только свои, Самвел представлял. Но присутствовать на празднике Гогиного больного самолюбия сегодня не было ни малейшего желания. «Давид, еще один вопрос», — Самвел ухватил парня за рукав. «Что за мужик, как его, Джек Никольсон? Только быстро!» Давид сначала от удивления вытаращил глаза, потом, ничего не соображая, стал шарить взглядом по залу. «С таким погонялом никого не знаю», — задумчиво протянул он. «Может, кому погремушку новую прилепили, а?» Он радостно хлопнул себя по широкому лбу. «Дядя Самвел, так это же артист американский. Бабы от него сами из трусов вылетают и штабелями падают. Я сам читал. Потом расскажешь, оборвал его Самвел. Быстро организуй мне кабинет на втором этаже. Давид вздохнул. Приказ Самвела явно перебивал распоряжение, сделанное чуть раньше Гогой. Давид ничего не смыслил в армейской субординации, но Самвел был старший, а это, по усвоенным с детства понятиям, было намного выше крутизды Гоги. Поэтому он развернулся и пошел в угол, где раскрасневшийся метрдотель пытался что-то втолковать развалившимся в кресле малолеткам. Самвел усмехнулся, провожая взглядом его широкую спину борца. Давид вынужден крутиться в сложнейшем лабиринте авторитетов, семейных обид, старых счетов и взаимных услуг, где незнакомый с негласным горским кодексом и табелью о рангов давно бы потеряла в переносном смысле и в буквальном смысле голову, уже чисто интуитивно принимал верные решения. В том углу зала действительно можно было цыкнуть на малолеток, выполнить распоряжение Гоги и одной фразой заставить мэтра сорваться, организовать отдельный кабинет для Самвела. Наташа все еще стояла там, где он ее оставил. Только теперь около нее вился парень неопределенно сексуальной ориентации. Одно ухо по всему периметру было увешано мелкими сережками. Через плечо сиреневого блестящего пиджака, притоптывающего перед ней парня, Наташа смотрела на Самвела. Она знала, что он подойдет. Он медлил, впервые в жизни не решает сделать первый шаг навстречу женщине. Знал этот шаг навстречу судьбе. Она, сама того не ведая, угадала его прозвище – Змей. Давным-давно, когда он вернулся в родной Зугиди, отмотав первые в своей жизни 4 года лагерей, на большее у прокурора не хватило доказательств. Его пригласил к себе в дом старый Рустам. Он внимательно рассмотрел татуировки, сделанные Самвелу в лагере. Они, естественно, не шли ни в какое сравнение с биографией, выколотой на груди старого вора. Потом разрешил сесть, налил вина из запотевшего кувшина, придвинул тарелку с мелко нарезанным сулгуни и пучком зелени. «Змеем, значит, окрестили?» — удовлетворенно кивнул он седой головой. «У смотрящего в твоей зоне глаз наметанный был. Быть тебе, Самвел, мудрым и осторожным, как змей, это я, старый Рустам, тебе говорю. По делу ты шел правильно». Никого за собой не потащил. Верные люди говорили, на зоне к тебе претензий не было. Это хорошо. Он пригубил вино, вытер губы. Не для того тебя позвал, чтобы понятия растолковывать. О другом хочу говорить. Ты еще молодой. Кровь гуляет, как это вино. Господь наш благословил человека на любое занятие. Хочешь быть купцом? Хочешь расти виноград и делать вино? Хочешь строить дом? Ты стал абреком, Самвел, и уже не будешь никем другим. Тебе не надо строить, растить и торговать. Ты сам возьмешь то, что тебе нужно. У тебя хватит денег и сил, чтобы взять любую женщину. Это главная опасность, Самвел. Они сгубят на твоих глазах ни одного мужчину. Я не хочу, чтобы они погубили тебя. Поэтому слушай меня. Женщины нашего народа знают свое место. Они всегда немного сзади мужчины. Русские бабы или висят на шее, или тащат на себе мужика. У тебя будет много женщин, поверь мне. Но благослови тот день, когда Господь пошлет ту, которая сможет быть рядом с тобой. Не впереди, не сзади, а рядом. Только с ней ты станешь тем, кем должен стать. Он хитро прищурился. Вряд ли ты понял мой совет, Самвел. Но если ты когда-нибудь станешь мудрым, как змей, и, дай бог, встретишь такую женщину, ты вспомнишь слова старого Рустама. Самвел покосился на сидящую рядом Наташу. Кроме красоты, кого ею сейчас удивишь, Бог дал ей великий дар уметь быть рядом. Еще ни одна его знакомая не могла так спокойно ждать, когда само собой оживает прерванная беседа. Говорила всегда мало, и, как отметил Самвел, только о том, что было понятно и интересно ему. В тот первый вечер, сообразив, что Наташа штучка особая, назначившая себе высокую цену, он решил проверить ее на слом и сразу же спросил. Хочешь, салон будет твоим?» «А он и так мой», — Наташа пожала плечами. «Только какой в этом толк?» «Значит, что-то тебе надо. Проси, я могу очень многое». В этот миг он был доволен собой. Он привык, что все продают и продаются и покупают, дело лишь в цене. И еще не встречал женщин, которые не пытались решить свои проблемы, используя мужчин. Это было нормально, если ты получил не меньше, чем отдал. Модные тряпки от местных портняжек никому не нужны. Всем подавай Версачи и Сен-Лорана. Нужен салон красоты для элитных телок. За реставрацию красоты они готовы платить любые деньги. Но суть не в бабках. Главное — связи, слухи, сплетни. Понимаешь, о чем я?» «Хорошая мысль», — Самвел с интересом посмотрел на Наташу, спокойно поигрывающую кончиком косы, упавшей на грудь. «Что надо?» «У меня все готово. Есть помещение, оборудование привезут из Италии, косметика будет французской. Нужно вложить 50 тысяч на 3 месяца. Прибыль делим пополам. За крышу плачу из своей доли. 50% минус 30 за крышу? На что ты жить будешь, девочка?» — хохотнул Самвел. «Не 30, а всего 10. Или в общак уже платят больше?» Она сказала это так, что он сразу не понял, какой хищник. «Змея. Умное, холодное и беспощадное существо, умеющее спокойно смотреть жертве в глаза». Наташа была уже с ним 3-й месяц, и Самвел не раз вспоминал слова старого Рустама. Она была рядом, умело избегая зависимости и не пытаясь подчинить. Самвел свободной рукой погладил Наташу по теплой щеке. «Если кроту Бог послал такую же женщину, я понимаю, почему он решил раздавить Гогу. Я бы такого не простил. Отнять данный Богом – грех. За такое надо кровь выпускать по капле», – подумал он. Она почувствовала, как напряглись его пальцы, и встревоженно заглянула ему в глаза. «Ты подумал о чем-то плохом, Самвел? Что случилось?» «Нет», – он убрал руку, откинулся на диване. «Просто вспомнил. Отдыхаем, Наташа». Он гордился своей выдержкой. Мужчина должен уметь терпеть и ждать. Сейчас он цедил ожидания, как терпкое вино, наслаждаясь каждой секундой. Он мысленно похвалил себя за то, что пригласил Наташу. Соседство, ее горячего тела и атмосфера покоя, которым она наполнила уютный кабинет маленького ресторанчика, делала наслаждение еще более острым. Самвел закрыл глаза и представил, как сюда притащат трясущегося от страха Ашкенази. «Нет, разговаривать он с ним будет не здесь, а в подвале. Там уже все готово. Стоит выложить перед башкой пачку векселей, как он и зайдет соплями. Жаль, нельзя будет поизмываться над гадом. Неровен час сдохнет от страха. Без помощи Плешивого башки на первых порах не обойтись. Только это и спасает суку от ножа. Его башка еще пригодится, когда не станет Гоги. Именно теперь, когда в его жизнь вошла эта женщина, он готов взять все в свои руки и стать тем, кем ему предназначено быть судьбой». Тишину в кабинете нарушил мелодичный сигнал радиотелефона. Наташа потянулась через стол, взяла трубку, протянула ее Самвелу. Он сначала пригубил вино, потом бросил в трубку: «Алло, слушаю». Этот номер знали только самые близкие люди. Обычные звонки шли через Артура, телохранителя и секретаря. Именно ему должен был позвонить старший бригады, захвативший Ашкенази. «У тебя проблемы, Самвел», — произнес незнакомый голос. «Забери своих кидал, они в Волге, за музеем Пушкина. Там же парочка, что их прикрывала. Поторопись, а то приедут менты и оприходуют, как бесхозных. Потом придется из морга МВД выкупать. А бабок у тебя нет. Намек понял? Кто ты? Еще увидимся». «Убью, суку!» – прошипел Самвел в трубку, откуда шли гудки отбоя. Тонкая ножка бокала хрустнула в его пальцах. Самвел остановившимися глазами смотрел на растекающееся по скатерти пятно. В кабинет без стука ворвался Артур. «Самвел, наших у дома художника!» «Не здесь!» – оборвал его Самвел, жестом приказал убраться из кабинета. Встал, обратил внимание, что пролитое вино забрызгало платье Наташи. «Извини, купи себе новое». Он машинально достал из кармана пачку долларов, бросил несколько сотенных бумажек на стол. Лишь после этого сообразил, что же он сделал. Если она, как последняя дешевка, возьмет деньги, она мне не нужна. Если не возьмет, уйдет сама. Так или иначе, и я ее потерял. Он медлил, делая вид, что поправляет пиджак. Боялся встретиться с ней взглядом. «Тряпок не жалко», — она протянула руку, взяла пачку сигарет, стряхнув с нее зеленую бумажку. «Береги себя, Самвел!» Он не выдержал и посмотрел ей в глаза. В них не было ни злобы, ни обиды, лишь ровное тепло. «Я еще побуду здесь, потом поеду домой. Освободишься? Позвони обязательно. Хорошо?» — сказала Наташа. Самвел схватил ее руку и прижал к губам. Потом вышел из кабинета, мягко притворив за собой дверь. Наташа докурила сигарету почти до фильтра. Аккуратно раздавила уголек в пепельнице. Достала из сумочки радиотелефон. На его корпусе по заказу Самвела прилепили золотую змейку. Наташа брезгливо наморщила носик. Со вкусом у этого человека большие проблемы. Все его подарки были такими, дорогими и вычурными. Она набрала номер. Дожидаясь соединения, перебросила тугую косу на грудь, зажала в пальцах раздвоенный кончик, провела по кромке выреза платья. Невольно поджала колени, когда по змеиному раздвоенный язычок коснулся кожи. Такой острый, звериный была эта ласка. «Срочно! Товарищу Салину! Агент Мадиска сообщает, что неизвестный по телефону проинформировал объекта СОМ о срыве его операции. Сом экстренно покинул адрес. По характеру сообщения с большой долей вероятности можно предположить, что звонил объект дикарь Владислав. Срочно, товарищу Салину. Старший бригады обеспечения докладывает, что объект дикарь предпринял насильственные действия в отношении группы объекта Сом. Дикарь вступил в контакт с объектом финансист. Им уничтожена группа неизвестных, попытавших блокировать финансиста. Наше участие не потребовалось. Дикарь с финансистом ушли от преследования. В настоящее время их машина движется по направлению к известному вам адресу. Возможен перехват дикаря. Жду дальнейших распоряжений. Владислав. Владиславу действиям дикаря не препятствовать. Салин».